Глава 4. В самых мрачных тонах. Решение генерала Бека. К лету 1937 года фельдмаршал Бломберг работал над планом Грюн, операции вторжения в Чехословакию. Генералы понимали, что Гитлер стремится развалить чешское государство, оккупировав немецкоязычную Судетскую область. Таким образом, он надеялся заполучить мощные пограничные укрепления, шахты, железную руду и другие природные ресурсы этого региона. Вялая реакция западных держав на аншлюс Австрии устранила последние препятствия для подобных действий, и на горизонте замаячил масштабный судетский кризис. Чехословакия, возникшая в результате распада Австро-Венгрии, представляла собой многонациональное демократическое государство, страдавшее от непрестанных распрей между чешским большинством и национальными меньшинствами. Хуже всего обстояли дела с 3-миллионным немецким населением, сосредоточенным в основном в Судетской области. После 1933 года многие чешские немцы стали ярыми нацистами, а их лидеры получали приказы непосредственно из Берлина. Местный филиал НСДАП, Судетонемецкая партия, требовал полного отделения от Чехословакии и объединения с Рейхом. Председатель партии Конрад Генлейн изложил свою программу в секретном меморандуме 1937 года. Отвоевать в пользу германского рейха не только Судетскую область, но и другие части Чехословакии. Гитлер все сильнее давил на Чехословакию, в то время как Великобритания и Франция, постоянно опасавшиеся новой европейской войны, ничего толком не делали, чтобы остановить фюрера. В субботу 20 мая 1938 года генерал Кейтель передал план Грюн Гитлеру. План представили всего через 2 месяца после аншлюса Австрии, и во многом он опирался на этот прецедент. В документе говорилось: «Я, Гитлер, принял бесповоротное решение сокрушить Чехословакию военными действиями в ближайшем будущем. Для успеха необходимо выбрать подходящий момент. Согласно этому плану, Германия оккупирует Чехословакию, воспользовавшись какой-нибудь дипломатической провокацией, с помощью которой можно будет оправдать в глазах некоторых европейских государств военную реакцию и оккупацию». Документ не понравился многим офицерам, но мало у кого хватило смелости открыто выразить свое несогласие. Самой заметной фигурой в этой крошечной группе оказался генерал Людвиг Бек, начальник генерального штаба. Когда-то Бек одобрял нацистский режим и называл захват власти в 1933 году первым лучом света с 1918 года. Однако теперь возможные последствия гитлеровской внешней политики его ужасали. Он чувствовал себя какой-то военной Кассандрой, единственным человеком, который ясно видел приближающуюся пропасть. Будучи спокойным, сдержанным и образованным офицером, хорошо разбирающимся в стратегии и военной истории, Бек был согласен с изречением Клаузевица о том, что война – это продолжение политики иными средствами, и поэтому ей должны предшествовать тщательные политические расчеты. Война – это не какое-то приключение, и лидер никогда не должен начинать ее без действительно серьезных причин. Кроме того, Бек являлся одним из немногих офицеров генерального штаба, которые считали верховное главнокомандование армии не только военным инструментом, но и полноправным партнером в формировании политики безопасности. Подобная точка зрения была абсолютно чужда Гитлеру, который видел себя всемогущим лидером, а генералов – своими армейскими подпевалами. Когда Бломберг попросил его подготовить аналитическое исследование под кодовым названием «Шулунг» о нападении на Чехословакию в 1935 году, Бек высказался против подобного вторжения. «Начальник генерального штаба совершенно не хотел участвовать в разработке такого плана, теоретического или нет». На тот момент он сопротивлялся не по принципиальным, а по практическим соображениям. Германия могла бы вторгнуться в Чехословакию, но только после того, как будут исчерпаны дипломатические средства, и ни в коем случае не раньше 1940 года. Расхождение во взглядах Бека и Гитлера было глубоким. Бек, безусловно, приветствовал разрушение оков Версаля. Он тоже стремился к территориальной экспансии и немецкой гегемонии в Центральной Европе, и тоже признавал потребность Германии в жизненном пространстве. Но его трактовка этого понятия отличалась от трактовки фюрера. Не бесконечная экспансия на восток, а точечные захваты, по возможности мирные, немецкоязычных территорий, главным образом Австрии и Судетской области. В отличие от Гитлера, Бек признавал принцип самоопределения и без энтузиазма относился к контролю над негерманскими нациями. После возвращения того, что принадлежало Германии по праву, и восстановления границ 1914 года, плюс Австрия и Судетская область, военная экспансия, считал он, должна будет смениться экономической. Гитлер, напротив, мечтал о полномасштабной европейской войне, которая приведет к поражению Франции, крушению России и обретению желанного Лебенсраума на Востоке. Бек противился такой политике по моральным и практическим причинам. По его мнению, хотя война и является частью божественного порядка, настоящий государственный деятель никогда не должен начинать ее без необходимости. В особенности он выступал против агрессивной войны с Великобританией и Францией. «Три страны делят Европу», – писал он в 1937 году, – «и поэтому их проблемы следует решать дипломатическим путем, с учетом баланса сил». Действительно, ничего страшнее лобового столкновения между этими тремя странами по судетскому вопросу Бек представить себе не мог. Ужас, который вселяли в него подобный конфликт и его последствия, он излил в потоке меморандумов, адресованных его начальнику, генералу Браухичу. Эти меморандумы были написаны профессиональным военным языком и не оспаривали общих установок политического руководства. Например, 30 мая 1938 года Бек писал, что «хотя Германия не может смириться с Чехословакией в ее современных границах, Британия и Франция не потерпят дальнейших изменений в балансе сил в пользу Рейха, который не готов к новому конфликту. Поэтому, если план фюрера будет приведен в действие, представить судьбу Германии в будущей войне можно будет только в самых мрачных тонах». На недовольство Бека, естественно, не обращали внимания, и с каждым днем он ощущал все большую изоляцию и озлобление. Тем не менее, генерал убеждал себя, что Гитлер не безнадежен, нужен лишь кто-то, кто сумеет указать ему путь разума и сдержит партийных радикалов. В то же время общение с Гёрделером, Остером и критиками режима на собраниях общества среды постепенно приближало его к революционной мутации. Бек все больше отдалялся от руководства, и его сопротивление такой мутации постепенно ослабевало. В июле 1938 года соперники переиграли Бека. Пронацистские офицеры генерального штаба, прежде всего Вальтер фон Рейхенау и Эрнст Буш, с энтузиазмом поддержали планы фюрера, и даже военачальники, симпатизировавшие Беку, не захотели открыто занимать его сторону. На протяжении многих лет Бек добивался усиления политического влияния генерального штаба, считая свою борьбу с Гитлером кампанией за институциональную независимость. Поэтому он с болью наблюдал, как один за другим дезертируют его товарищи. В отчаянии он предложил генералам массово подать в отставку, полагая, что лишь такая угроза сможет вернуть Гитлера на путь разума. Сам Бек был непреклонен. Он никогда не возьмет на себя ответственность за катастрофическую конфронтацию Германии со всеми остальными западными державами. О расчетах генерала можно судить по меморандуму, составленному им 16 июля 1938 года и ставшему впоследствии основополагающим текстом немецкого сопротивления. На карту поставлены важнейшие решения, касающиеся будущего нашей нации. История возложит кровавую вину на этих руководителей вермахта, если они откажутся действовать в соответствии с тем, что велит им совесть, а также профессионализм и политический опыт. Военное подчинение обнаруживает свой предел, когда опыт, совесть и ответственность не позволяют выполнить приказ. Необычные времена требуют необычных действий. Легко представить, с какими мучениями Бек, человек, выросший в среде, где подчинение было основополагающей ценностью, дошел до точки, в которой подчинение обнаруживает свой предел. Всего несколькими месяцами ранее, во время истории с Фричем, он заявил Гальдеру, что в лексиконе немецкого офицера нет слов «заговор» и «мятеж». Теперь его отношение менялось. Внезапно оказалось, что на кону не только противодействие внешней политике и политике безопасности, требовалось также обуздать режим террора, установленный гестапо. Бек убеждал себя, что если освободить фюрера от влияния нацистских радикалов, то можно и нужно будет провести в Германии тотальные реформы. Потрясенный собственными идеями, Бек делился с генералами основными положениями своей новой программы: за фюрера, против войны, против правления партийных функционеров, мир с церковью, свобода слова и конец чекистским методам, восстановление законности, прекращение строительства дворцов, жилье для простых людей, прусская порядочность и простота. В своем идеализме Бек так и не осознал, что движущей силой перечисленных им бед был сам фюрер. Как это часто бывает, за политический урок пришлось дорого заплатить. 4 августа Бек представил генералу Браухичу антивоенную речь, предназначенную для главных военачальников. Браухич тоже понимал, что мировая война станет катастрофой для Германии. Поначалу он принял план Бека, но в последний момент испугался и вместо этой новой, более критической речи зачитал старый меморандум Бека от 16 июля. Генералы, за исключением Рейхенау и Буша, в целом выразили согласие, но отказались принимать какие-либо практические меры. Гитлер, которому надоели бесконечные нудные меморандумы Бека, всерьез задумался о его увольнении. Начальник генерального штаба все понял и 18 августа подал в отставку. В качестве своего преемника он рекомендовал генерала Франца Гальдера, который критиковал режим куда радикальнее, чем он сам. Сработала ли рекомендация Бека или что-то еще, но Гитлер действительно назначил Гальдера новым начальником генерального штаба. Бек ужасно разочаровался в своих армейских товарищах. «Браухич бросил меня на произвол судьбы», — с отвращением сказал он. «Руководители вермахта оказались всего лишь посредственностями, дураками и преступниками, и Гитлер был ничем не лучше». Бек сообщил Гальдеру, что нацистский режим не сможет реформироваться. В другой раз он заявил, что никогда не будет участвовать в авантюрных национал-социалистических войнах. Человек, который отказался бунтовать ради защиты своего друга и начальника во время истории с Фричем, изменился после авантюры Гитлера с Судетской областью. Майор Остер понял, что Бек готов к революционной мутации. Как писал Николас Рейнольдс, он снова и снова приезжал к Беку на Гетештрассе, убеждая, прося, уговаривая: «Если о ком-нибудь и можно сказать, что он вовлек Бека в сопротивление, так это об Остере». Теперь, освободившись от командования, Бек наконец-то мог переосмыслить свою жизнь и принципы. Большую часть времени он посвящал военной истории и все сильнее дрейфовал в сторону Остера, Гизевиуса и Гёрделера. Через несколько месяцев, в 1939 году, он признал, что выбора нет, и государственный переворот – единственный выход. Слово «мятеж», похоже, вошло в лексикон немецкого офицера. Революционная мутация Бека завершилась. Неизвестно, был ли согласен Бек с планами переворота, которые втайне разрабатывались в этот период. Генерал Гальдер вел долгие переговоры с лидерами заговорщиков и в итоге заключил секретное соглашение с майором Остером. В тот момент, когда Гитлер прикажет армии вторгнуться в Чехословакию, настанет время осуществить государственный переворот.